Здесь до рук не доходит. Здесь только прикладства нету. Здесь чувства, слова. Слушайте, всякое раздражение. Раздражение – это что? Это состояние внутреннего сердца, правда? Может, кто-нибудь не знает, что такое раздражение? Наверное, все знаем, правда? Ярость и гнев. Ну, а крик – это уже выражается все эти три. Ну что, вот это может быть скрыто, но когда дьявол имеет власть большую над человеком, не может быть скрыто. Меняется лицо, меняются глаза, правда? И вы часто видите, человек недоволен, но сдерживается. Недоволен, все равно, вот дьявол себя выдает, такого не может быть. Раздражение, ярость, гнев. Ну, когда уже крик, но тут уже, наверное, только тот, кого слуха нет, он не услышит. Но глазами точно разберется, что что-то нехорошо с ним происходит. Дьявол себя показывает. Я когда-то помню, еще работал на комбинате. Не помню, как этого контролера, который билеты контролера вот обычно звали. Однажды выводил одного Гена. Это был не Гена. Гену я помню хорошо. Был такой высокий, другой был, такой тоже пожилой был. Гена, это уже, наверное, все знали Гену. И сегодня помнят как. Ну, хороший работник был, плохих не знают. И он, значит, его выводил вот тут вот на остановке, когда в комбинате перед административным зданием, где проходная. Вы знаете, как он кричал? Вот этот безбилетник. Его было черное лицо. Не просто вот багровое, черное. Он уже был не рад, стоял сам, не знает, что с ним делать, с этим человеком. Но было видно явно, он под большим влиянием дьявольским. Вот дьявол всегда, когда берет власть над человеком, он всегда меняет его. Он не может быть таким, каким он был. Я рассказывал, может быть, вы забыли, может быть, не рассказывал, когда где-то читал лекции в Минске, эту экзегетику, там курсы были месячные такие, там. И одна сестра попросила помолиться после лекции. И когда мы стали с ней молиться, я просто положил руку на голову. Если бы я сам этого не видел, может быть, я не мог бы никому поверить. В одно мгновение ее лицо стало черным, с отливом, как бывает у негров, которые черные. Как это может быть, я не понимаю. Вот возьмите сегодня любого брата, или сами посмотрите на черное. Вот такое было лицо. Я говорю, слушай, ты держи меня. Такого не может. Но я понимаю, надулся, как бык красный, глаза налились. Но это злое такое. Ну, это знаете что? Это мы так, может быть, это привычка, может, это так надо, но я не знаю. Но это то, что часто встречается, когда человек разгневался. Ну, чтобы стал во мгновение черный, я только еще один раз видел нечто похожее, но в такой мере никогда больше не видел. Чем занималась? Да, говорит, ничем. Только... Там где-то по луне, там что-то она, эти календари и так далее, далее ничего больше. И тогда вопрос был, некоторые с такой бездны подняты, такого не случается, а другой где-то чуть прикоснулся, и такое это для меня было. И сегодня это для меня непонятный вопрос, почему так. Но не давайте место дьяволу. Когда он получает место, то однажды он себя все равно проявит. Все равно проявит. Поэтому всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Злоречие. Наверное, я уже об этом говорил, Вот это все то, что я перечитывал, наверное, много объяснять не надо. Но это все те качества нашего характера или их проявления, которые угошают и оскорбляют Дух Святой. Когда назад же кается просить прощения, кровь Христа восстанавливает все. Но лучше, конечно, так держать себя с помощью Духа Святого в рамках, чтобы не было, чтобы не выходили из себя. Но злоречие со всякою злобою. А вот злоречие, я еще раз повторю, это культурная, литературная речь, но она наполнена злом. Цель этой речи – причинить зло. Восстановить одного против другого. Ну, я думаю, злая речь, говорят. Это не то, что, допустим, нецензурная. Нецензурная тоже злая. Но тут уже немножко уровень другой. Грязные слова. Вот мы сегодня читали гнилые. А это нормальный язык хороший. Но речь злая, которая восстанавливает людей одного против другого, которая склоняет не туда, куда надо, называется злоречие. Со всякою злобою да будут удалены от кого? От вас, от нас. Это нам написано, вот интересно. Верующим людям надо столько писать. Что ярость, и гнев, и крик, пусть от вас будут удалены. Да мы же святые люди. То надо грешникам писать. Ну, Павел пишет. Верующим людям, Ефесянам писал. Которые были запечатлены Духом Святым в день искупления. Почему? По той простой причине, что есть еще духовный возраст. В крови Христа. Через кровь Христа мы мгновенно освящены, а внутри-то живет еще кое-что во плоти нашей, Павел говорит, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, бедный я человек. Потом Павел опять о себе говорит, я каждый день усмиряю, и порабощаю тело мое. То если вот то, что я цитировал, часто говорят, это Павел говорил о всех, как бы от себя. Я тоже часто говорю, если я вот такой, то вы со мной вот так. Это ж не всегда значит, что я такой. Но лучше все на себя указать, чем на кого-то. И если Павел говорил, что каждый день усмираю и порабощаю, то что это значило? То было что усмирять и было что порабощать. Потому что показывает зубы. А то не значит, что мы сегодня, какое-то такое время пришло, что все надержимость скидываем. Его никогда не был таким. Но грех есть грех. И плоть смертна. И мне эти духовные законы чужды могли действовать. Он говорит, я усмираю и порабощаю тело мое, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Вы помните, мы послание к римлянам проходили. Как же ты, говорит, уча других, не учишь самого себя. Помните? Оказывается, может так быть. Проповедуя не красть, крадешь. Я почти дословно вспоминаю вот эти тексты Писания. Говоря, гнушаешь идолу, святотатствуешь и так далее, и так далее, и так далее. То есть он видел, что люди вот так могли поступать. Потому что если ты уже учишь других, но то ж старайся и сам поступать так, как ты учишь. Иначе просто твои слова не будут иметь власти и силы. Потому что ты сам так не делаешь. Поэтому всякое раздражение... И ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Потому что вот так дьявол себя проявляет. Не давайте место дьяволу. Всякая злоба. И чем дальше человек оказывается в плену, тем больше дьявол через него проявляется. Вы помните, вот, может быть, где-то из прессы, когда часто, допустим, пишут о вот таких событиях, каких говорят, ну, недоумевают, как это может быть так? Вот, насколько опустился человек? Ну, как это можно быть таким жестоким? Человек сам по себе не может быть таким жестоким. Но когда он полностью продается греху, то дьявол проявляется через него в такой жестокости. И человек становится таким же, потому что порабощается дух, и он приобретает качество того духа, который руководит ими. Вы помните место Писания? «Они стали мерзкими, как тех, которых возлюбили». Вот смотрите. Значит, было время, когда не были такими, а когда возлюбили, то возлюбили, может быть, что-то приятное, но вместе с тем взяли и все остальное. И те были мерзкие, и сами стали мерзкие. И Писание прямо и говорит, и стали мерзкими, как те, которых возлюбили. Вот почему Писание говорит, человек, который любит грех, он приобретает и характер этого греха, и глубину вот этого греха. Да будут удалены от вас. Но, вот вторая сторона. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот смотрите, две стороны нашего поведения и жизни. Одну часть отложите, а вторую примите. Что если вы отложите только одну часть, есть такая пословица, мы ее часто употребляем, что свято место, что пусто не бывает. Если не заполнишь добры, сострадательны, прощайте друг друга, то вернется вот то, которое мы оставили. Оно не может быть пустым. И это тоже не ново. Вы читаете сами. И я не раз цитировал и читал, когда нечистый дух выйдет из человека, то что он делает? Он ходит по безводным местам, ищет покоя, не находит и говорит, пойду, возвращусь в мой старый дом, откуда я вышел. И что он пришедший находит? Чистенький, выметенный, убранный, но что? Но не заняты. Но не заняты. Чистые, выметены, убраны, но не заняты. Того Писание здесь говорит, если раздражение, ярость, гнев и крик удалили, то заполните другим. Нам бы, конечно, хотелось бы, потому что вот заполнить другим, будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг. Это надо часть свою отдать. Что значит добры, сострадательны? Это не просто где-то внутри. Это же как-то выражается.